4. Не знаю, откуда она пронюхала, откуда ей принесли удушающую для ее гордыни весть. У нее есть свои доносители, я это знаю. Кто из правительства? Разберемся. Но только она сказала мне перед сном: «My darling, нам нужно серьезно переговорить. Я весь внимание, мое солнышко». «Что такое есть Гельсингфорс?» «Столица княжества финляндского». «А что, моя дорогая?» «Зачем вы собираетесь туда уехать?» «Вот он, выстрел. Убила наповал. Узнала, что у меня есть от нее тайны. Сейчас еще придется врать. Ведь я уже в голове своей все придумал и уложил. Я снова еду в Могилев в ставку, а сам в это время...» «Я никуда не собираюсь ехать». Первый прокол. Я подстриг бороду. Значит, она видит, как я покраснел от собственной лжи. «Мой бедный, глупый мальчик, вы опять врете?» «Нисколько. У вас в Гельсингфорсе любовница?» «Давно». «Или?» «Нет, это исключено». Он произнес эти слова с таким искренним испугом, что императрица поверила. «Правда». «Сядем», — предложила она и первая присела на широкую супружескую постель. Разгладила на коленях прозрачный фиолетовый пеньюар. Ее колени были круглыми и гладкими, как у любой полноватой женщины. Легкий дым ночной рубашки скрашивал неровности кожи с крупными порами и волоски под коленями, которые она срезала английской бритвой. От этого кожа ее становилась шершавой. Но он любил гладить эти ноги, когда ладонь слегка покалывала от коротких обрезанных волосков. Это было детское ощущение, возвращавшее его к телу матери. У матери на руках выступали крупные цыпки, когда ей бывало холодно, и он любил их царапать ногтями. «Нам нужна полная победа над Германией», — медленно и сурово произнесла Александра Федоровна. «Кому это нам?» «Вашему царствующему дому». «А что вы подразумеваете под победой?» «Кайзер у ваших ног», — объяснила императрица. «Мерзкий старик просит пощады. Вы пинаете его сапогами. А в Берлине пируют наши доблестные казаки». «Отчего не иначе?» Пытаясь скрыть волнение, он начал быстро ходить по спальне. «Вас не оскорбит, если я закурю?» «Иначе», — пояснила она, — «это вы под сапогами кайзера». «Нет, все может быть по-другому». Не дожидаясь ее согласия, Николай Александрович закурил папироску без мундштука. «По-другому?» «Это компромисс. Условия его должны составить дипломаты. Компромисс и взаимоуважение. Мы заключаем мир в тех границах, которые были в августе 14-го, без аннексий и контрибуций. Братский мир. И оплакиваем свои жертвы. И русские, и немецкие. Причины. Невозможность победы», — очень тихо произнес царь. «Вы предаете Россию», — твердо сказала жена. Ее крупная грудь начала подниматься, как волны моря. Лицо покрылось нездоровым румянцем. Он быстро затушил папиросу и руками стал разгонять дым. Императрица откинулась на подушке, она задыхалась. Он заметил пот у ключиц и за ушами, торопливо открыл окно. В комнату влетел мороз весенней ночи. «Маруси од аммира», — прошептала она уже полную невнятицу. Когда Александра Федоровна волновалась, то язык ее превращался в тарабарский. Она опускала буквы и слоги, горло хрипело, и на губах выступала пена. Я пошутил, слышите? Пошутил! Трясущимися руками налил ей минеральной воды из бутыли и стакан поднес к губам. Она сделала пару крупных глотков, в горле забулькала и заурчала. «Русский народ не простит вам мира», — медленно сказала Александра Федоровна. «Он хочет войны». «Конечно», — согласился государь, — «воевать очень приятно. Окопы, вши и вообще». Он всхлипнул, но скорее от смеха, чем от слез. Императрица заметно успокоилась, аккуратно взяла мужа за уши и притянула к себе. Это выражало ее величайшую ласку. «Вы говорите мне правду?» Она пытливо заглянула в его глаза. «Вы не кончите эту войну позорным для себя миром?» «Несомненно». «Поклянитесь!» «Чем?» «Нашей любовью, а лучше Родиной поклянитесь». «Клянусь», — легкомысленно сказал государь, — «но вы, наверное, запамятовали. Спаситель просил, не клянитесь, а скажите просто, да или нет». «Тогда или нет?» «Да», — произнес Николай Александрович выспренно, — «конечно». И даже поднял правую руку вверх, распрямив ладонь. «А в чем я клянусь?» — спросил он сам себя. «Непонятно. Забыл». «Идите сюда, противный мальчишка». Императрица обняла его и силой уложила на постели рядом. «Я сама вас раздену», — сказала, слегка задыхаясь, «будто вы еще маленький, а я... ваша матушка или гувернантка?» «Да», — ответил он, — «да». Через 4 дня государь выехал поездом в Гельсингфорс под именем князя Владимира.